Жизнь в окрестностях. Диоген жил в бочке, Робинзон Крузо на необитаемом острове, а нимфы Сиринга в звуках тростниковой свирели бога Пана. В общем, все где-то пристраиваются. Поверхность земли усеяна людьми, как пол просыпавшимся горохом. Больше всего горошин обитает в мегаполисах, в других населенных пунктах горошин поменьше. А в некоторых местах их нет вовсе. Если вы хотите настоящего одиночества, вам следует переселиться в Антарктиду или постоянно совершать одиночные кругосветные плавания, что некоторые делают. Но большинство народа не заманишь в безлюдные районы никакими калачами. Когда один человек узнал, что Евразия – это просто очень большой остров, он собрал пожитки и уехал жить на материк. Не знаю, правильно ли он поступил, ведь сейчас, как говорила Алиса, куда ни поедешь, обязательно где-нибудь да окажешься. И там вас уже кто-то непременно поджидает, чтобы составить вам компанию или гороскоп. Поэтому вопрос не в том, куда или откуда ехать, а где жить. Я, например, привык жить где-нибудь рядом, неподалеку и поблизости, на окраине, за городом и в окрестностях, и уже не могу избавиться от этой житейской привычки. Она въелась в меня, как телевизионная реклама моющего средства. Я и бы хотел от нее избавиться, но от себя ты не убежишь. И каждый мой последующий выбор – всего лишь перемены декорации одной окраины на другую. Ну, не переношу я толпы, и толпа плачет мне той же монетой. Поэтому мы квиты. Окрестности хороши тем, что находятся рядом с центром, но ничем на него не похожи. И если в июне вы просыпаетесь поутру от пения соловьев в лесу за вашим окном, это совсем не то, что пробуждаться от шума автомобиля, по-свински расположившегося под вашими окнами только благодаря непонятному, но противному закону случайностей. Скажу вам так. У меня все рядом, напротив, со соседним домом и за углом. Поэтому я простился с общественным и иным транспортом так, как распрощался Моисей с египетским пленением. То есть раз и навсегда. Я не ношу часов, потому что мне некуда опаздывать, и не обзавелся мобильным телефоном, поскольку мне некуда по нему звонить. К тому же им неудобно колоть орехи, которые я собираю в соседней роще каждую осень. Есть, конечно, в окраинах и окрестностях свои недостатки. Например, приезжая в мегаполис, ты чувствуешь себя снежным человеком, только что спустившимся с отрогов Гималаев. Кругом бегут куда-то с перекошенными лицами нервные, озабоченные столичные жители. И ты никак не можешь приноровиться бежать с ними в ногу, поэтому ноги тебе отдавят в любом случае. Другой серьезный недостаток – это атмосфера. Не психологическая, с ней и так все ясно, она нервная, но атмосфера обычная. Если ты не приучен обходиться при дыхании выхлопными газами, а привык пользоваться воздухом леса, то дыхание в мегаполисе рано или поздно кончается для тебя головной болью. Третий недостаток – немилосердный, непрекращающийся ни на минуту шум. Заснуть в столице ты не можешь даже в самых хороших гостях, и, дождавшись утра, возвращаешься домой отсыпаться и глотнуть свежего воздуха. Есть и другие проблемы, с которыми ты не в состоянии примириться. Мегаполис напоминает тебе большую психиатрическую лечебницу под открытым небом, где все больные забыли, в каких палатах лежат и от чего лечатся. Почему-то в нем день и ночь царит такая неразбериха. Если бы не друзья, вынужденные мучиться в этом аду, и которых время от времени тебе приходится посещать из жалости, ты никогда бы там и нос не показал. Из всего сказанного следует, что я люблю мегаполис так же, как малодоступную актрису модельного вида, издали и на расстоянии. Я любуюсь тем, как она неповторима, мила и загадочна, но никаких попыток посмотреть на нее вблизи, а тем более познакомиться, не делаю, дабы не разочароваться в самолично выдуманном идеале. Кто-то готов менять свою жизнь каждый понедельник, но я-то живу в окрестностях и не променяю свой крест ни на что другое.